Глава 3. История шокирующего расследования. Страница 4. Из книги «Сирены Амая. История шокирующего расследования». Ярослав Даргун. Издательство «Черная древесина». 2023 год. Страница 4. Память мира все равно, что глина. Незначительные события, вроде пожаров, обрушения домов или авиакатастроф, оставляют на глине едва заметный след. Проходит мгновение, перст судьбы смазывает их, и на глину памяти вписывается нечто посущественнее. Безусловно, войны и вооруженные конфликты навсегда оставят в глине глубокий след, но есть вещи, которые будут лишь на ее поверхности. Например, история того же Чикатило. Жестокого серийного убийцы, лишившего жизни свыше 50 человек на почве собственных сексуальных расстройств, способное вызвать омерзение практически у любого здравомыслящего человека. Загадочное появление пары десятков кроссовок с человеческой ступней внутри каждой, обнаруженных в 2007 году на побережье моря Селиш, также останутся на глине памяти. К слову, отмечу, что в последнем случае виновными оказались не пришельцы или картавые маньяки из глубинки, а обыкновенные креветки, питавшиеся утопленниками. Кто бы знал, что ракообразные в восторге от вкуса наших тел? Цинично, правда? Следов на глине множество, и некоторые из них поистине шокирующие. И обстоятельства, в которых оказалась следственно-оперативная группа «Архипелаг», можно смело отнести к таковым – шокирующим и, без сомнения, чудовищным. Эта книга представляет собой наиболее полную версию событий, случившихся 27 апреля 2023 года на Сиренах Амая, одном из островов Онежской губы. И события эти настолько ужасающие и невероятные, что поверить в них практически невозможно. Только благодаря неоспоримым доказательствам, коими как ни прискорбно выступают тела жертв, можно принудить разум уверовать в подобные злодеяния. Здесь читатель найдет абсолютно все об этом деле. От сомнительной истории одного из специалистов корпуса военных топографов, случившейся в 1920 году, до настоящего времени, когда 26 апреля 2023-го Белое море близ поселка Пироостровск вытолкнуло из холодных недр труп неизвестной. Именно загадки обнаруженного тела привели к событиям, вследствие которых погибли 153 человека, включая 5 членов следственно-оперативной группы, а один из 2 выживших архипелага попал под прицелы судебной и правоохранительной системы. Речь пойдет не только об организованных и чрезвычайно жестоких убийствах, совершенных на религиозной почве, но и о том, что осталось за кулисами событий, произошедших на острове Сирены Амая. И, конечно же, читатель получит ответ на главный вопрос. Каким богом будет человек, оказавшийся на грани смерти?